Подмаренник был еще совсем маленький. У него был тоненький стебелек и узенькие листики тремя этажами. Ему еще долго нужно было расти, чтобы стать большим и расцвести. И он еще не знал, какие у него будут цветы. «Прилетишь ко мне, когда я расцвету?» – спросил он пеструю мушку. «У меня будут большие-большие цветы с желтым шариком, как у купальницы». «Не сочиняй», – сказала пестрая мушка. «Я-то знаю, какие у тебя будут цветы, меньше моей головы и беленькие». «Нет, не такие, нет, большие», – сказал подмаренник и заплакал. Но когда он увидел хорошенькую белую бабочку, он опять стал придумывать. «Знаешь, какие у меня будут цветы? Большие-большие, голубые, колпачками, как у колокольчика. Прилетишь тогда ко мне?» «Не сочиняй», — сказала белая бабочка. «Я-то знаю, какие у тебя будут цветы. Меньше моего глаза и беленькие». «Нет, не такие, нет, большие», — сказал подмаренник и заплакал. Он плакал, пока не пошел дождь, а после дождя он познакомился с дождевой каплей и рассказал ей о своем горе. «Я хочу, чтобы у меня были большие красивые цветы. Я хочу, чтобы их всем было видно. Я хочу, чтобы ко мне все прилетали. Но на что мне цветочки меньше мушкиной головки, меньше бабочкиного глаза?» «Успокойся», — сказала дождевая капля. «Видишь, это круглое облачко. Я раньше жила в таком же облачке. И знаешь, ведь оно все из капелек, из таких малюсеньких капелек, что их и не видно. А смотри, какое облачко! Уж его-то видят все. Может, и у тебя будет так же. Цветочки-то будут маленькие, а зато их будет много». «Да, очень-очень много», — сказал подмаренник и развеселился. И больше он уже не думал о своих цветах. А когда он вырос совсем большим и расцвел, то вспомнил дождевую каплю. Вспомнил потому, что у него было так много малюсеньких цветочков, и они так густо сидели на стебельках, что все вместе походили на маленькое облако. И к этому облаку со всех концов лужайки летели мушки и жучки. «Каким я раньше был дурачком!» — говорил подмаренник. «Но зачем мне были нужны большие цветы?»